Глава 16. Виолетта. Ренат ушел, а его последние слова звучали не предложением, а приговором. Больше не будет игр. Он получит свое. Я вижу, что его взгляд мутится, и он не в состоянии порой даже смотреть на меня. Точно я его слабость. Как будто он и сам не хочет так сильно меня желать, но не в силах справиться с похотью, затмившей разум. Ренат, вероятно, поэтому и ушел, потому что выглядел так, будто готов был сорвать паранджу и овладеть мною прямо на полу, как зверь. Теперь мне по-настоящему страшно. Я не могу выйти, у меня нет документов и не у кого попросить помощи. Полностью в его власти, но даже сейчас он недоволен. Похоже, я сильно ошибалась в том, что Ренату важно ответное желание, потому что последние его слова ясно дали понять, он получит меня. Этого подонка не остановит ничего, а если что-то и встанет на пути, он это уничтожит, в пыль. Не проходит и 10 минут, как в апартаменты заходят вчерашние женщины. Они переговариваются на арабском, и, как я понимаю, специально, чтобы я их не поняла. Главное и самое старшее что-то бурно вещает, указывая на меня рукой, пока я стою, точно каменное изваяние возле этого стола, заваленного всяким хламом. Да, для кого-нибудь эти цапки много значат. Да что там, мои дражайшие соседки себе бы локти пооткусывали, узнай, какими подарками завалил меня Масур. Они бы позволили многое, но я не они. Не потому, что считаю себя особенной, а потому, что это не моя среда. Я не чувствую себя комфортно, когда на меня буквально ценник нацепили. Главное, что-то говорит на арабском, указывая в сторону ванной комнаты, а другой девушке на меня. Ренат сказал подготовить вас. Несколько робко выдавливая девушка на ломаном английском, когда подходит. Подготовить? Так он это называет? Сейчас наберу ванную, а пока лучше снять паранджу. Я приготовлю все необходимое и принесу в ванную комнату. Когда закончите, поднимайтесь в свои покои. Надо же, какие подробные инструкции. Интересно, а справочник Камасутры полагается? Ну, так сказать, для изучения поз и остального. Честно, я бы не удивилась уже ничему. Эта девушка выглядит нерешительной и совсем молодой. Несмотря на то, что ее лицо скрыто, ее выдает наивный взгляд. В отличие от главной пираньи, которая, заметив наше перешептывание, злобно зыркает на свою подопечную. «Галия, иди помоги Аише. Я сама поговорю с девушкой». Уже на английском строгим голосом чеканит. Кивнув головой, девушка удаляется, оставляя меня на съедение этой пираньи. Выпрямляю спину, гордо вскидывая подбородок, на что получаю только полный презрения взгляд. «Идем!» И мне ничего не остается делать, только как последовать за этой женщиной. «Ну, вы же помните, тут из вариантов только если в окно с небоскреба. Ноги подкашиваются, когда иду, но стараюсь держаться достойно». «Не расклеивайся, Вилка. Даже если этот подонок получит свое, ты это переживешь, забудешь, как страшный сон, а потом будешь жить дальше. Будешь. Главное, отключить эмоции. Удивляюсь самой себе, но мне это удается. Я напоминаю робота, когда женщина начинает снимать с меня паранджу, затем платье, оставляя в, простите за мой французский, блядском белье». Раньше в моем словаре и слова такого не было, но по-другому не скажешь. Это кружево ничего не скрывает. И мне бы стесняться, но я стою, опустив руки по швам, пока она придирчиво меня осматривает точно на наличие изъянов. Хмыкнув, женщина под нос себе бормочет. «Неудивительно, что ты Масуру голову заморочила. Красота — твое проклятие, девочка». И красота не вычурная, а настоящая. Мне кажется, или в ее голосе звучат нотки сострадания, а может, я выдаю желаемое за действительное. Мне хочется сейчас хоть какой-то крохи поддержки, чтобы не сломаться, чтобы не забиться в угол и не завыть белугой. Красота, положа руку на сердце, никогда не считала себя первоклассной красоткой. Симпатичной, милой, но явно не девушкой с обложки модного журнала. «Белье в ванной снимешь». Снова перейдя на холодный тон, отрезает. Иду в ванную комнату, в которой витают ненавязчивые ароматы эфирных масел. Девушки выходят, оставляя меня наедине с собой. И на этом спасибо. Сняв белье, шагаю в ванную, откидываю голову назад и впервые расслабляюсь. Погружаюсь в воду с головой. Нет, не для того, чтобы утопиться, а просто прийти в себя. Нужно отключиться, абстрагироваться, смотреть на ситуацию, как на кино, происходящее не со мной. Ренат, не будем заворачивать похоть в красивые слова и скажем откровенно, трахнет меня и отпустит. А я, какой бы ни была, но против почти двухметрового мужчины с остальными мышцами, вряд ли что-либо смогу предпринять. Вот увидишь, Масур, мое тело пусть и будет твоим, но душу ты не получишь. Ни капли ласки, ни нежного взгляда, ни восхищенного вздоха удовлетворенной женщины. Время заканчивается слишком быстро. В дверь ванной стучатся, и с той стороны раздается. Пора выходить, оботрись и надень то, что тебе приготовили. Как собаки, ей-богу. И эти люди надевают закрытую одежду, молятся Аллаху по несколько раз в день, а к людям, как к собакам. Вот оно лицемерство во всей ее красе. Нет, я уважаю каждую веру, когда люди искренне следуют этой вере. А у нас как получается? Есть люди, а есть я. Вот такая славянка-дурочка, которую из-за человека не считают. Обтираюсь белым полотенцем и с брезгливостью хватаю на этот раз светлый комплект белья. Кружевные трусики, стринги и кружевной лифчик цвета шампанского. Белье сидит на моей фигуре шикарно, но вопреки тому, что я только вылезла из ванной, чувствую себя грязной. Сверху накидываю шелковый короткий халат и выхожу из ванной комнаты. Женщины меня окружают, точно курицы на сетке. Опять говорят на арабском, но главное выглядит довольная моим внешним видом. Махнув рукой в сторону лифта, велит девушкам удалиться, а сама остается со мной. «Идем, провожу тебя в комнату». Мы поднимаемся в ту самую комнату, которую мне выделили. На кровати, естественно, чистые простыни, накрыт стол, зажженные свечи, создающие подобие романтической атмосферы. Алкоголя нет, но можешь выпить чая. Масур не любит пьяных женщин. Да, а вчера он был вовсе не против пригубить со мной, но, разумеется, оставляю эту колкость при себе. Он скоро придет, будь готова. Кивнув сама себе, словно выполнила все указания, разворачивается и направляется к двери. Хватается за ручку, открывает и, обернувшись, искренне советует. «Покорись ему. Восточные мужчины не знают, что такое отказы, даже от своих женщин, а от ваших и подавно. Сделаешь себе только хуже. К тому же от Масура женщины уходят всегда счастливые. Может, он им угрожает, чтобы они улыбались? Потому что очень сомневаюсь, что вот прям все уходят счастливые и довольные. Расслабься и порадуй нашего принца», — произносит напоследок, после чего закрывает дверь и уходит. И я не прикасаюсь к еде, напиткам, просто стою и смотрю на панорамное окно. Огни ночного города притягивают взор, по широким дорогам несутся машины, люди, хоть и скромно одетые, но ходят счастливые. Такая же жизнь, как и везде. И я здесь, в шикарных апартаментах, которые так любят выкладывать девчонки в соцсети, в шелковом халате и дорогущем белье, стою, ни живая, ни мертвая. Я узнаю Рената еще по шагам на лестнице. Странно, да? Учитывая, что мы ничего друг о друге не знаем. Незнакомцы, которые только перекидываются колкостями. И тем не менее, его размеренные шаги узнаю. Заставляю себя стоять расслабленно и с отрешенным видом смотреть на город, раскрытый как на ладони. Дверь хлопает, но я не вздрагиваю. Стою, точно статуя, только дышу. Заставляю себя дышать. Беру свои эмоции под такой жесткий контроль, что считаю удары сердца. Оно спокойное. «Время пришло, красивые глазки», — раздается его манящий голос. «Без всей этой мишуры ты еще прекраснее. Разденешься для меня?» «Ага, когда ад замерзнет». Вместо этого поворачиваюсь к мужчине лицом и спокойным голосом отвечаю. «Раздевай сам». Он удивляется, точно ожидал, что я сейчас начну бросаться на него дикой кошкой. Только вот это его заводит и на меня странно действует. Поэтому никаких эмоциональных качелей, вызывающих адреналин. «Даже так?» С кривой ухмылкой выгибает бровь. Медленно подходит, по птичьи склоняет голову, задерживая взгляд на моих голых ногах. В его глазах тотчас же вспыхивает похоть. Тяжело сглотнув, Ренат резко дергает пояс халата, развязывая узел, открывая своему голодному взору мое тело. Жадно шарит глазами, словно бедняк дорвался до сундука с золотом. С шумом втягивает в себя воздух, когда касается моих плечей и нетерпеливо сбрасывает халат. «Ты так и будешь стоять?» Наконец-то, заметив мое безразличие, недовольно отзывается. «Мое тело в твоем распоряжении». Безжизненным голосом изрекаю. «Распоряжайся». Губы Рената сжимаются в жесткую линию, а желваки на скулах начинают играть. Снова злится. Опять ему не так. «На кровать ложись». Резко обрубает, и я слушаюсь. Ложусь, смотрю в потолок. Про себя думаю об учебе, родителях, о чем угодно. Только чтобы не прислушиваться к тому, как шуршит одежда Масура. Он торопливо расстегивает наполовину рубашку, достает ее из штанов, снимает ремень и небрежно швыряет в кресло. Не раздевается полностью. Это я улавливаю краем глаза. В следующий момент без лишней нежности притягивает меня за лодыжки к краю кровати. Жестким рывком неприлично широко раздвигает мои ноги, очевидно, любуясь видом. Рукой накрывает живот, пальцами неожиданно ласково проводит до края трусиков, но не снимает. Играет со мной. Не получив отклика, хмыкает и проводит по внутренней стороне бедра рукой. Но и тут мое тело остается совершенно равнодушным, потому что я запретила ему что-то чувствовать. Раздается раздраженный вздох. Вздернув меня за талию так, чтобы я села, Ренат долго и пристально всматривается в глубину моих глаз, точно пытаясь отыскать там ответное желание. И бесится. Бесится, что не находит. С силой хватает за подбородок, сжимает и требует. «Открой рот. Помнишь, как учил тебя целоваться?» Киваю, поддаюсь вперед. Не потому, что хочу, а потому, что он приказывает. Ренат жадно впивается в меня губами, целует сразу глубоко, клеймит губами точно раскаленным железом, переходит на шею. Чередует укусы с засосами и нежными поцелуями. Когда целует за ухом и игриво прикусывает мочку уха, силой заставляю себя не вздрогнуть от неожиданно пронзившего удовольствия. Он точно дикий зверь срывает с меня бюстгальтер и похотливо смотрит на грудь. Накрывает холмики, по-хозяйски сжимает, нежно обводит пальцем по кругу сосок. Наклонившись, всасывает его в рот, а я ногтями впиваюсь в свои ладони, чтобы остаться равнодушной. И да неужели до его величества доходит, что я его не хочу? «Блядь!» — с диким ревом отрывается от меня. «Ты хоть что-то собираешься делать? Или будешь лежать как бревно?» «Я в твоем распоряжении, делай, что хочешь». И этот мой невозмутимый тон становится последней каплей его терпения. «Как же ты меня бесишь! В печенках уже сидишь, сучка!» Бешено орет, хватает какой-то стул и швыряет его через всю комнату. «Не хочешь меня?» Сужает глаза до щелок. «Не хочешь?» Грудная клетка Рената тяжело опускается и поднимается, когда сверлит меня бешеными глазами в ожидании ответа. И я небрежно кидаю. «Не хотела. И сейчас не хочу». «Будь по-твоему!» Скрипнув зубами, рычит, после чего вылетает из комнаты, громко хлопая дверью.